Глава 27. Наревевшись как следует, Одри проснулась в распрекрасном настроении. Накануне она выплакала все, но это были сладкие слезы первой любви и немного стыда из-за того, что об этом знает вся деревня. Ей было жаль себя, но еще больше жаль Джеймса, который долгими месяцами копил в себе обиду на нее и чувствовал себя несчастным. Наверное, ему тоже нужно было разобраться в себе. Но как же одинок он был все это время? Немного повалявшись в кровати, Одри достала из-под подушки карандашный портрет, который набросал ей Холли Лонгли во время своего визита. Карандашная Одри была куда лучше настоящей. Не красивее, нет. Просто лучше. «Держи его при себе», — сказал Холли. «И если однажды тебе понравится какой-нибудь мальчик, покажи ему этот набросок. Тогда он увидит, какая ты удивительная на самом деле и непременно полюбит тебя». Пока на этот портрет любовалась только сама Одри. По правде сказать, ей казалась странной идея пихать кому-то под нос лист бережно заламинированной бумаги. Джеймс как-то и сам в нее втюрился, безо всяких там рисунков. Но ей все еще нужны были напоминания о том, что она удивительная. Что от нее зависит погода во всем Нью-Ньюлине. Но это вовсе не ужас и позор, а настоящая взрослая обязанность. Кто еще позаботится о здешних недотепах, если не она? Щелкнув бумажную себя по носу, она выползла из кровати и прошлепала на кухню. Невыносимая Бренда жарила блинчики, пока Джеймс возился с Жасмин и Артуром. Сварливый Джон читал газету. «Чего это они все приперлись с утра пораньше?» «Детка», — ласково сказала Бренда. «Уж ты полила мой огород, так полила. Это же сколько выплакать надо было. Если тебя кто обидел, ты только скажи. Я разберусь с этим гадом». И она угрожающе покосилась на Джеймса. Артур, чуткий к различным нападкам на своего няня, нахмурился, и лопатка вылетела из рук Бренды. «Не надо», — ласково попросил его Джеймс и пощекотал под подбородком. Ребенок засмеялся. Жасмин радостно подхватила его смех, она во всем старалась ему подражать. «А что это сразу мой мальчик виноват?» — немедленно вступил в перепалку Джон. «Если твоя девочка плакса». «Ваш мальчик ни в чем не виноват», — заверила всех Одри. Подхватила Артура и села с ним за стол, устроив его у себя на коленях. Джеймс с Жасмин на руках опустился напротив нее. «Ваша девочка никакая не плакса», — заметил он добродушно. «Она просто ответственная, заботится о грядках». Джон с Брендой переглянулись. «Эх», — вздохнул он. «Жалко, что противный рисовака спер мою свадебную арку. Все-таки она хорошо бы украсила лужайку у холма». «Да с чего ты решил, старый пень, что именно Холли понадобилась твоя дурацкая арка?» «А кому еще? Тесса так и не провела полноценного расследования. Вечно она его прикрывает». А Одри и Джеймс смотрели друг на друга и улыбались. Терренс Уайт, призрак предыдущего смотрителя кладбища, как обычно, сидел в кресле и вязал шарф. Раньше шарф всегда оставался одинаковым, не прибавляясь ни на дюйм. Но за ночь его длина вдруг значительно увеличилась, и теперь он струился по полу. «Ого», — заметила Тесса, поставив блюдечко с молоком на столик. «Да у вас явный прогресс». Он ничего не ответил, насупленно продолжая орудовать спицами. «Послушайте, Терренс, с кладбищем что-то не так. Вы ничего не знаете об этом?» «С кладбищем все в полном порядке», — буркнул он. «Кроме того, что оно давно пустует, никто не навещает умерших. Ты плохо справляешься со своими обязанностями, Тесса. Вот я в свое время регулярно писал родственникам, напоминая им о том, что пора приехать на могилы своих близких. Но чем занята ты?» «Разве это не личное дело каждого, когда и кого навещать?» «Память. Вот что важно на самом деле. Память и скорбь. Знаешь, почему я стал призраком?» потому что управление кладбищами привязало вас к этому месту. «Потому что, по мне, никто не пролил ни единой слезинки, не отпустил ни единого вздоха, не провел со мной ночного бдения». «Правда?» — удивилась Тесса. Она много лет истребляла злобных призраков, но никогда не знала, откуда они берутся. «Интересно, значит ли это, что Джеймс, который провел всю ночь подле мертвой Вероники, сам того не зная, спас ее от участи стать призраком? И всех их заодно?» Представив, что дух вечно пьяной, несчастной, скандальной Вероники шнырял бы по Нью-Ньюлину, Тесса мысленно содрогнулась. «И вы не чувствуете странной энергии, которая исходит от кладбища по ночам?» «Я призрак, а не амперметр», — отрезал Терренс. Поняв, что от него ничего не удастся добиться, Тесса вышла в коридор. Стенания Холли стали слышны уже на лестнице. «Она меня поцеловала, Фанни! Поцеловала! Можешь себе такое представить? А что, если бы я утратил свой дар? А что, если у меня стресс? Если каждый будет целоваться, когда ему вздумается, что станет с этим миром?» «Я ведь уже извинилась», — напомнила Тесса, достигнув кухни. «Привет, Фанни. Прости, у нас с утра небольшая драма». «Небольшая драма?» — завопил Холли. «Небольшая? Ты обесцениваешь мои страдания, Тесса!» Фанни с любопытством таращилась на них. «А этот-то чего такой невозмутимый?» — спросила она, кивнув на непробиваемого Фрэнка, который преспокойно попивал кофе с булочками от Мэри Лу. Фанни принесла их с собой. После наполненной нежностью ночи, так сильно отличавшейся от обычного секса, больше похожего на драку, с чего бы это Фрэнку было нервничать? Тесса пригляделась к нему. У него даже морщинка между бровей разгладилась. Все, к чему он стремился, — это к уверенности в любви Тессы. Сейчас, наполнившись ею до краев, Фрэнк мало тревожился из-за возни с Холли. «Обвиняемый!» — Фанни повернулась к Тессе. «Что вы скажете в свое оправдание? С чего это вас понесло целовать такого красавчика, при том, что у вас собственное чудовище в наличии?» «Невиновна!» — Тесса подняла руки. «Просто Холли нарисовал шедевр всех шедевров, превзойдя в 100 раз собственную гениальность. Это было так восхитительно, что я не удержалась». «В следующий раз», — наставительно сообщил Холли, «выражай свое восхищение как-то иначе. Можешь пасть ниц, ну или, я не знаю, написать в честь меня оду. Держи себя в руках, Тесса Тарлтон, иначе меня постигнет участь творца, которого влюбленные поклонники растащат на части». «Поняла», — весело откликнулась Тесса. «Никаких поцелуев. Дружеское рукопожатие разрешено?» «Объятий вполне достаточно. Ни к чему ставить под угрозу мою творческую энергию». «Сумасшедший дом!» — расхохоталась Фанни. «Фрэнк, я переписала пьесу. Тебе придется учить новую роль». «Ладно», — кивнул он покладисто. «Вы его заколдовали, что ли?» — изумленно спросила Фанни. «Где бурчание и ворчание? Где злобные взгляды?» «Это потому», — охотно объяснил Холли, «что Тесса вчера укололась иглами дерева любви, и ничего не случилось. Оказалось, она и безо всякого там волшебства влюблена в Фрэнка так мощно, что сильнее втрескаться уже не может. Хэппи-энд! Бой барабанов, бабочки и единороги. Наконец-то я могу спокойно творить, не отвлекаясь на их глупые сомнения». «Что?» — севшим голосом переспросила Фанни. «Тот, кто действительно влюблен, сильнее влюбиться уже не может?» Холли заморгал, осознав, что именно сейчас ляпнул. «О, воскликнул он. «У меня новый приступ вдохновения. Мне пора». «Ты бы поспал хоть чуть-чуть», — в спину ему крикнула Тесса. «Потом, все потом. Я вдруг понял, что в моей картине кое-чего не хватает». Чего ей может не хватать? По мнению Тессы, она была совершенна. Фанни, очень расстроенная, уставилась на дно своей чашки кофе с таким видом, будто там прятались все разгадки мироздания. «Это что получается?» — потерянно спросила она. «Что мы с Кенни не любим друг друга по-настоящему?» «Каждый любит так, как умеет», — заговорил Фрэнк очень мирно и тихо. «Тесса — бывший инквизитор. Ее разум не так просто поддается чарам. Возможно, для обычных людей все иначе». «А если попробовать на тебе?» Фрэнк пожал плечами. «Уверен, что и для меня ничего не изменится». Тут Фанни совсем поникла. «Ладно», — пробормотала она. «Пойду-ка я собирать подписи». Сразу после завтрака Тесса, Фрэнк, Кенни и Джеймс разгрузили фуру со стройматериалами, и Фрэнк отправился в обратный путь до Ньюлина. А Тесса устала так, как очень давно не уставала. В конторе она только успела изможденно рухнуть в кресло, как появилась Камила. «Я гуглила всю ночь», — зевая сказала она. «Даже залезла в некоторые защищенные базы данных. На всех кладбищах тихо и спокойно. Но вот по трем вся информация закрыта наглухо. Ты обещала мне добавить данных». Тесса вкратце рассказала о том, что происходит с Фрэнком. «Обалдеть». Камила была так измучена долгим бдением, что даже не стала злорадствовать. Она терпеть не могла Фрэнка и не упускала случая сказать про него гадость, но сейчас ее явно волновало что-то другое. За время разговора Камила как минимум 10 раз взглянула на телефон. «Может, все из-за дурацкого дерева?» — спросила она задумчиво. «Может», — согласилась Тесса, — «но Маргавр не даст его срубить». «А жечь? Залить кислотой, засыпать солью?» «Ценю твой изворотливый ум», — развеселилась Тесса. «Но все-таки не спешу рассориться с древним и сильным существом. Мы с ним как бы коллеги. Оба защищаем Нью-Ньюлен». В эту минуту звякнул мобильник. Камила дернулась, взглянула на экран и вскочила на ноги. «Да!» — воскликнула она. «Он написал «да!»» Вид у нее был настолько безумный, что Тесса сразу поняла. Дело касается Эрла Дауни. Только этот человек был способен довести циничную и ледяную Камиллу до нервической дрожи. «А», — сказала Тесса, не зная, что сказать. «Вот Фанни умела говорить о делах сердечных». «Ну, поздравляю, что ли». «Бедная Мэри Лу. Наверное, она ужасно расстроена». Камила расхохоталась, став похожей на злую ведьму из детской сказки. «Ах, да», — сообщила она. «Если вдруг кому интересно, это я стащила свадебную арку у сварливого Джона. И просто для сведения. Если бы это бракосочетание действительно состоялось, я бы спалила и всю деревню». «С ума сойти! Какие страсти!» Проводив Камилу, Тесса прогулялась до кладбища, вслушиваясь в свои ощущения. При свете дня там было тихо и спокойно, никаких туманов и стонов. Все казалось таким же, как обычно. От дерева любви не исходило ничего особенно зловещего, но других перемен тут не было. Если только... Тесса прошла до могилы Вероники. Памятную плиту еще не успели поставить, зато здесь лежали цветы. Кто-то из жителей Нью-Ньюлина навестил бедняжку. Может ли быть, что драма Вероники и Малкольма что-то всколыхнуло в мертвецах, пробудило их чувства или воспоминания? Невозможно. Мертвые мертвы. У них нет своей воли и своих эмоций. «А ты что думаешь?» — спросила Тесса у Маргавра. «Мои воды чисты», — услышала она шелест волн. «А ваш воздух отравлен». «Отравлен?» — тут же оживилась Тесса. «Каким именно ядом?» «Метафора же», — обиделся Маргавр и больше ни на что не реагировал. «Вот и поговорили. Она к нему как к человеку, а он ей в ответ всякими метафорами». Чего Тесса никогда не понимала, так это иносказаний. Выругавшись, она покинула кладбище и спустилась на берег к лачуге старика Сэма. Джулия, вся взъерошенная, сидела за ноутбуком. Лагуны не было. Наверняка болталась вместе с Уильямом по деревне. А Мелоди, надувшись, валялась на диване, листая комиксы. На Тессу она смотрела настороженно и недружелюбно. «Сколько школ?» — — озабоченно вздохнула Джулия. «Но Мелоди бракует их одну за другой. Ох, я в полном отчаянии». «Тогда выбери сама», — посоветовала Тесса, искренне не понимая, в чем именно тут сложность. «Но как я могу?» «А, наверное, дело было в запутанной науке психологии». «Принимать решения за других проще простого», — подумав, объяснила Тесса. «Если тебе все равно, как они на это отреагируют. Основные проблемы возникают тогда, когда мы пытаемся всем понравиться. Это недостижимо при любых раскладах, даже для гения Холли. Инквизиторы наделены властью, а их действия не подлежат осуждению. Вот почему мы не колеблемся». «И что дальше?» — угрюмо спросила Джулия. «Как мне это поможет?» «Я просто хочу сказать, что какую школу ты бы ни выбрала, племянницы все равно тебе это припомнят. Смирись и забей». Но я пришла к Мелоди. «Ко мне?» Девчонка поспешно села на диване, сложив руки на груди. «Зачем это?» Тесса подошла к ней и присела на корточки. «Почему ты подняла из могилы именно Алана? Почему не другого мертвеца? Их на кладбище предостаточно». «Случайно», — быстро сказала Мелоди. «Я не обязана отвечать. А у вас нет никакого права меня наказывать. Ты мне никто». «Я мэр и шериф этой деревни. У меня полно прав». «Джулия, подай на нее в суд». «Конечно, дорогая», — рассеянно ответила погруженная в собственные терзания тетушка. «Как скажешь». «Почему именно Алан?» — с нажимом повторила Тесса, и воздух похолодел вокруг нее. Мелоди сглотнула и побледнела. «Да не знаю я, кто это такой, просто...» «Просто что?» «Ну, вы решите, что я чокнутая, а я нет, и глюков у меня не бывает». «Не решу». «Та могила как будто легко светилась, прозрачным серебром», — неохотно призналась Мелоди. «Светилась прозрачным серебром», — повторила Тесса медленно. Смутные обрывки подозрений складывались в уверенность. «Спасибо. Но пока не ходи на кладбище, иначе я накажу тебя еще строже». «Куда уж хуже!» — крикнула Мелоди. «Вы хоть знаете, какие эти альпаки противные и сколько они гадят? Да я сегодня 3 часа в душе отмывалась. Вот увидите, однажды я стану сильным и знаменитым инквизитором, а вы старой немощной старухой. Тогда я вернусь в эту дыру, и вы пожалеете, что шпыняли меня почем зря». «Договорились», — легко согласилась Тесса. «Но ты сможешь стать инквизитором только после того, как Орден тебя выберет. Чтобы Орден тебя выбрал, необходимо сдать обязательные тесты. Чтобы сдать обязательные тесты, нужно быть ученицей какой-нибудь школы». Мелоди молчала и хмурилась. Возле конторы Тесса повстречала Фанни со стопкой заявлений в руках. «Как там Мэри Лу, ты видела ее?» — спросила Тесса. «Печет как одержимая. К вечеру весь Нью-Ньюлин будет завален пирогами, печеньем и тортиками. Не знаю, что с ней приключилось». «Кажется, Эрл ушел к Камиле Фрост». «Батюшки!» — всплеснула руками Фанни. «Вот до чего комплексы человека доводят». «Какие комплексы? Какого человека?» — не поняла Тесса. «Ну а с чего бы еще Эрлу выбирать злобную фурию вместо милой и доброй девушки? Наверняка он считает, что не достоин ничего хорошего, только Камилы. Но как они будут встречаться, не прикасаясь друг к другу? Ах, вот это поворот!» «Что?» — развеселилась Тесса. «Снова будешь пьесу переписывать?» «Да какая уж теперь пьеса! Надо срочно бросать все и бежать к Мэри Лу с обнимашками. Если я однажды вцеплюсь этой ведьме Камиле в волосы, то она сама виновата, только и умеет, что портить людям жизнь». И Фанни понеслась к кудрявой овечке, что-то воинственно бормоча себе под нос. Холли дрых на животе, растянувшись на стареньком диване в гостиной перед законченной картиной. Его рот был приоткрыт, а волосы почти полностью закрыли лицо. Тесса заглянула домой, чтобы уложить спать перебудораженного яркими впечатлениями гения, но тот и сам с этим справился. Укрыв его пледом, она села на краешек дивана, разглядывая картину. Ничего почти не изменилось, лишь добавилась россыпь золотистых капелек, похожих на брызги шампанского. и в правом верхнем углу появился отпечаток губ, бледно-розовый легкомысленный поцелуйчик. Картина вышла электричной, почти до безвкусия, но удержалась на самой границе, как балерина, завершившая прыжок над обрывом. Это было уже не просто искусством, это было почти манифестом беззаботности. Не пустотелой, детской, неумелой, когда ты еще не знаешь, какой сложной бывает жизнь, а беззаботность поверх всех сложностей и страданий. Холли как будто говорил всему миру: «Да, дерьмо случается, что с того? Всегда ведь можно целоваться, а не грустить». И Тесса еще долго сидела перед этой картиной, словно загипнотизированная. Марк Свессон, директор средней школы имени Святой Бригитты, хмурясь, читал самое странное прошение о зачислении, какое только можно себе вообразить. А уж он-то всякого навидался. «Уважаемый мистер Свессон», — писала некая Джулия Красперс, «я прочитала, что в вашей школе самый большой процент детей, которых присмотрел себе орден. Вот уж не знаю, как вам удалось этого добиться, но одна из моих племянниц крайне заинтересована в том, чтобы стать инквизитором, поэтому прошу вас внимательно рассмотреть наше заявление и назначить любые вступительные испытания на ваше усмотрение». «Вступительные испытания?» Марк Свессон хрипло расхохотался. «Вступительные испытания, Матерь Божья! Да его школа находится в самом неблагополучном районе Бристоля, а дети ходят на уроки с оружием в карманах. Неудивительно, что орден гребет его учеников пачками. Уж кто-кто, а эти мелкие мерзавцы умеют постоять за себя и выживать в самых кровавых драках». «Вступительные испытания, вы только подумайте!»